«Огромен. Директор или хранитель этажа, один из них специально создал условия для неравенства, дабы огоньки истинных талантов засияли ярче. Из всей толпы радостно галдящих кандидатов мое внимание привлек только один. Высокий, плечистый блондин стоял в окружении таких же светловолосых особ. Полуулыбка превосходства, осанка благородного, артефактная экипировка. Как пить дать, командир еще одной дизайнерской команды пруссов? Мы секунд пять поизучали друг друга взглядом, но не более того. В то же время где-то в Российской империи. Мир Соленберг. В кабинет главы рода Граут аккуратно постучали. И спустя несколько секунд аккуратно вошли, не спрашивая разрешения. 75-летний Густав Граут, оторвав от бумаг полный негодования взгляд, уставился на гостя. «Я же сказал меня не беспокоить!» Архонт 6 чуть надавил властью. На пороге стояла управляющая родовым поместьем леди Эмилия Ховански. «Господин!» — вежливо поклонившись, дама своей тучной фигурой просочилась внутрь кабинета. «Вы просили сообщать все свежие новости о вашем внуке, Максе Грауте. Альфи Голдмен сообщил, что вчерашним утром юный господин...» «Он больше не часть рода!» Густав нервно дернул щекой. «Нет больше Макса Граута в нашем фамильном древе. Я больше не желаю слышать имени этого ходячего позора. Хватит с меня его долговых расписок!» Эмилия вежливо поклонилась, не показав ни намека на возражение. «Как будет угодно, господин!» Голос управляющей оставался мягок. «Я решила сообщить вам лично. Вчера Макс Граут вышел из комы в больнице святого Джозефа в Тионе. Альфи передал, что Макс, находясь в коме, прошел спонтанную инициацию. Тип одаренности Голдман не сообщил. Возможно, анализ еще не проводился. Они оба уже покинули стены больницы. Из-за нелегального способа проникновения в Аквитанию им обоим запретили покидать Тион до завершения официального расследования». Эмилия подняла взгляд на господина и несколько секунд не понимала, что именно ее удивило в реакции Густава. Крамольная мысль, пролетевшая следом в голове управляющей, смутила даже ее саму. «Инициация? Это ведь прекрасно! Тогда почему Густав выглядит так, будто ждал совсем иных новостей о судьбе Макса Граута?» Глава 13. Зона обучения. Зона обучения 1.5. Лекторий. Кабинет директора. Аэромант Архимаг 8, Сиала Райберг, смотрела из окна на зону обучения. Десятки жилых зон, полигоны, здания аудиторий, места для отдыха и много чего еще. Утро первого дня обучения, кандидаты, как обычно, суетятся. Их путь в первопроходцы вот-вот начнется. Как обычно, путь полон суеты и надежд на великие свершения. За спиной леди в белых одеяниях, уютный кабинет, оформленный в подчеркнутом минимализме. Стены из светлого солнечного камня, видавший виды стол из древесины и всего пара стульев. «Вызывали, директор!» Зашедший без стука Лариан Двухвостый по привычке огляделся в помещении. В этот раз инструктор принял свою человеческую форму. «Оу! Вы только меня вызвали? Я думал, у нас планерка перед началом обучения». Сиала, не ответив, продолжила наблюдать за суетой молодняка первопроходцев. Лариан потянулся было к креслу, но тут же отдернул руку. Хозяйка кабинета имеет весьма суровый нрав. Засесть без спросу, может, кому надо хвост открутить. А кому и голову. Не просто так Райберг за глаза называют тираном в юбке. «Знают ли лягушки на дне колодца?» — вдруг произнесла Сиала, смотря на молодняк первопроходцев. «Что небо намного больше, чем тот его кусочек, что виден им самим». «Чего?» — Двухвостый удивленно повернул голову на бок. «Какие еще... А-а-а! Опять мудрость вашего народа!» Леди в белых одеяниях коротко кивает, не отрывая взгляда от окна. «Скажу то же самое на понятном вам драконьем языке». Голос директрисы вдруг резко приобрел рычащие нотки. «Обычный люд мечтает стать одаренным или родиться с титулом аристократа. Одаренные жаждут силы, могущества и власти. В поисках нее они покоряют стену, приходят к нам в зону обучения. И здесь лягушки-кандидаты узнают, сколь на самом деле велико небо, простирающееся над ними. Одаренный — ноль. Ученик — один. Ветеран — два. Учитель — три. Магистр — четыре. И старший магистр — пять. Инструкторы вроде вас, двухвостый, это уже целые архонты, шесть. Ваши будущие кандидаты-ученики узнают, сколь невероятный и захватывающий путь к цели им предстоит пройти. Лариан удивленно вскинул бровь, но не более того. Встав в полоборота, директриса указала на окно. Потом кандидатам приходит осознание, что стена древних едина, и есть не только в их мирке колодце. В одном только Соленберге, находящемся под протекторатом ИСУ, больше десятка зон обучения. А на этажах стены, выше 20-го, можно уже повстречать первопроходцев из иных миров. Сиала, махнув рукой, разрешает гостю сесть. «Обретение метки первопроходца», — продолжила директор, сама садясь за стол. «Лишь начало пути к обретению той силы, которую ищут пришедшие к нам кандидаты». В наших же силах дать им базис из навыков и знаний, заодно в процессе обучения отсеять тех, кто пока не годен стать первопроходцем. Но изредка, мистер Лариан Бео...» Директор с хитрым прищуром подняла взгляд на дракона. «Встречаются среди кандидатов кем-то тщательно обработанные алмазы». «Как Макс Граут?» Двухвостый усмехнулся, поняв, ради чего директор пригласила его к себе. «Нашлось какое-то объяснение его невероятным навыкам?» «Нашлось. Причем копать пришлось неглубоко». Сиала едва заметно улыбнулась. Пришел ответ на запрос в канцелярию Российской империи. В течение 4 лет попечителем Макса Граута числился Кайрон, король огня. Первопроходец, человек, коренной житель Соленберга. Специализации ближний и дистанционный бой. Покоритель 51-го этажа стены. Будь у Кайрона команда ему подстать, взобрался бы еще выше. Но что-то пошло не так. Последние 10 лет проявляет минимальную активность. Местоположение неизвестно. Несмотря на услышанное, Лариан понял, что вопросов к Грауту еще вагон и маленькая тележка. Невероятно сильная власть, широчайший арсенал изученных техник, навыки и знания целителя. «Лариан!» — Сиала смотрела на дракона так, будто читала его мысли. «Правила зоны обучения запрещают вам оказывать любую помощь кандидату. Даже несмотря на то, что Макс Граут трижды спас вам жизнь за бой с Биквантом. Но...» — Двухвостый вспыхнул от возмущения. «Да слушайте!» — Сиала примирительно подняла руку. «Хранитель этажа также рассмотрел ваш вопрос». «На правах директора и хранителя зоны обучения мы зачли Максу Грауту произошедшее в ряд особых заслуг и повысили ранг метки командира с младшего сержанта на сержанта. За созданный им лагерь в городе падших метка Граута также получит еще одно повышение до старшего сержанта. Максимальный размер группы под его началом увеличен до 20». Двухвостый глухо прорычал, понимая, что большего ему для Граута все равно не добиться. Лариану еще 2 дня назад сказали. Никаких артефактов, частных уроков или наградных коинов. Администрация придерживается политики нейтралитета, даже несмотря на особые обстоятельства. Вот вроде бы пустяк. Кандидат спас жизнь инструктору. Бывает? Да, бывает. Но не при разрыве в силе в 5 рангов. Лариан видел, что Грауту глубоко наплевать на метку командира. Ему хватило умений и лидерских качеств на то, чтобы спаять в одну сцепку 50 разношерстных кандидатов, создав свой лагерь черти где. Надо как-то ему сказать. «Спасибо, добрый человек. Лариан помнит о твоем поступке». Пока Лариана терзала совесть, экран допа у Сиалы послал звуковое сообщение. «О, даже так?» Сиала улыбнулась, прочтя послание. «Макс Граут только что подал запрос на досрочную сдачу экзамена по безоружному бою». Зона обучения 1.5. Лекторий. Мы с Циолковским идем по коридору в сторону тренировочного зала. «Вот я не понимаю. Нахрена все это?» Марк ворчит, глядя на список занятий. «Рукопашный бой, бой с оружием, владение силой, разведка. Зачем нам все эти предметы? Я вроде и так кулаками махать умею». «Не умеешь, Марк». Из меня вырвался смешок. «Ты даже себе и представить не можешь, на что способен одаренный в ранге ученика один, умело владеющий базовым набором нейтральных техник. У едва пробудившихся одаренных ноль крохи маны, скудный набор техник и власть ниже плинтуса. Такой боец в драке на кулаках с обычным человеком может его разве что неприятно удивить. Доступный на этом ранге фокус помогает сохранять голову холодной в практически любых опасных ситуациях. Но уже начиная с ученика один, все меняется кардинально. Нейтральные техники ускорения и усиления могут превратить школьника-задохлика в бойца-тяжеловеса, бьющего со скоростью мастера кунг-фу. Чем сильнее тело владельца, основа под ускорение и усиление, тем выше эффект от этих техник. Потому богатые одаренные и проводят трансформу физического тела. Плоть должна поспевать за развитием духа. Чем я, собственно, и занимался в городе падших. Входим в тренировочный зал, а там никого нет. «Вторая дверь налево!» — доносится из-за этой самой двери грубый мужской голос. «Не знаю, кого там черти принесли, но первые занятия по безоружному бою должны были начаться только завтра». Циолковский нахмурился. «Мне кажется, или тут все сигаретным дымом провоняло?» Входим в нужную дверь, а там за столом тренерской коморки сидит эльф. В трениках. Закинув ноги на стол, он неторопливо курит. В руках бокал с чем-то напоминающим дорогущие виски. Если бы не тщательно скрытая аура Архонта, 6, я бы не поверил, что передо мной инструктор. Уж больно нетипичный набор одежды для кого-то столь высокого ранга. Тренер, порывшись в памяти, понял, что таблички на двери не видел. «Я подавал заявку на досрочную сдачу экзамена по вашему предмету». «Граут, да?» Инструктор, повернув голову, глянул на монитор, стоящий рядом. «Вижу твою заявку. Каждый месяц среди кандидатов находятся смельчаки вроде тебя, думающие, что хоть что-то мыслят в безоружном бое. Ну, вперед!» Потушив сигарету в бокале, эльф с хеканьем резко поднялся с места. Выйдя из кабинета в общий зал, мы прошли совсем немного. Около фонтанчика с питьевой водой эльф нажал на неприметную кнопку, и одна из стен отъехала в сторону. За ней обнаружился еще один зал, брат-близнец нашего. «Не понял?» — Марк оглянулся. «А зачем вообще разделять зал на две части, если они копии друг друга?» Тренер недовольно сплюнул на пол. Учиться у гада, который в прямом смысле наплевательски относится к месту своей работы, сразу расхотелось. «Веры в вас, задохлики, у меня нету, так что объясню сразу». Ушастый указал на общедоступную часть зала. «Здесь проходят спарринги кандидатов и изучение теории. Завтра тут будет еще десяток моих помощников. Они-то мозги вам и вправят». Проще говоря, он спихнул на них всю работу. Рука тренера указала на зал за отъехавшей стеной. «А там проходят практические занятия с отработкой на живых манекенах из дерева. Хе, не советую недооценивать наших маваши». Ушастый вальяжно зашел в открывшееся помещение. «Маваши — это одна из искусственных форм жизни, созданных древними. Выглядят как деревянные манекены, имитирующие представителей разных рас. Бьют больно, прочные, зараза, и вдобавок помешаны на боевых искусствах. У манекенов что-то вроде коллективного разума. Как ни старайтесь, вы их не убьете окончательно. Просто сломаете одну из их оболочек. Когда выйдете на ринг, маваши сразу же считают ваш ранг силы». «То есть драться с вами не придется?» — киваю своим мыслям. «Не больно-то и хотелось пачкать руки». «Со мной?» — тренер удивленно хмыкнул. «Не, кандидат, ты пока рангом не вышел. Дуй на ринг. Суть экзамена по моему предмету довольно проста. Перед тобой последовательно появятся 5 маваши. Победишь хотя бы 3 из них, получишь оценку минимум по моему предмету. Следом подряд выйдет еще 5 маваши, но уже с навыками рукопашного боя чуток повыше. Одолеешь их на тех же условиях, и оценкой будет норма. Следующая 5 — это на оценку хорошо, и последняя — это превосходно. Биться можно только без оружия, без артефактов, без контактных и дистанционных техник. Что ты там на себя наложишь, мне все равно». Первым Маваши, вышедшим на ринг, оказывается орк, ростом по 2 метра. Кукла, выполненная целиком из древесины, буквально выросла из деревянного поля ринга. На лице, или скорее морде, читается откровенная скука. «Начали!» Тренер дает отмашку, и я первым же ударом в голову ломаю шею манекену. «Упс!» — отвожу руку назад. «Я думал, Маваши покрепче будут. Вы их так расхвалили, тренер». «Позубоскаль мне еще!» Эльф довольно давит лыбу. «Я же говорил, чем дальше, тем сложнее будет». Впрочем, в следующие 10 боев с Маваши случалось одно и то же. То голову бедному манекену оторвет, то грудь и конечности затрещат. Щепки во все стороны летят. Пройденная мной физическая трансформа не оставляет куклам даже тени шанса на успех. Однако тренер сладко зевает, делая вид, будто ничего необычного не происходит. «Следующий!» — произносит он со скукой. «Следи за скоростью Маваши, Граут. Сейчас сила их тела сравняется с твоей». Очередной деревянный манекен-эльф, и впрямь выскочив на ринг, тут же врубает ускорение и усиление. В движениях куклы читаются годы тренировок с оттачиванием ударов. Причем в боях именно против гуманоидов того же ранга, роста и, возможно, веса. Уж больно точность применяемых приемов высока. Вот только мой багаж знаний и опыта будет больше раз эдак в 10. Удар основанием ладони в нос Маваши эльфа ставит точку в коротком поединке. Тренер аж присвистнул. «Красава, Граут! А вот этот удар был уже неплох. Ударь ты так человека, и переносица ушла бы в мозг. Без целителя под рукой эта травма считается смертельной. Ладно, давай заканчивать этот цирк. Еще 9 Маваши, и ты свободен. Тебе и впрямь нечего делать на моих занятиях». Рукопашный бой, сражение на мечах, стрельба, основы владения силой, тактика боя одаренных, наблюдение, поддержка по специальности целителя. В первый же день я сдал все квалификационные экзамены зоны обучения. Получил метки специализации «Ближний бой», «Поддержка», «Командир-тактик». В дирекции мне подтвердили допуск к финальному испытанию через 3 недели. Все, в учебке можно больше не появляться. Почти. Только тут, в зоне обучения, кандидатам предоставляется одна весьма интересная услуга. Платный вызов наставника по своему типу одаренности. Встречу с таким мастером мне вряд ли вообще получится организовать в Соленберге. Во-первых, птицы такого полета обычно не делятся секретами мастерства. Во-вторых, зачарователи — весьма редкий тип одаренности. Родство с пространством и то раз в 5 чаще встречается. Минимальное требование для инструкторов-наставников стены — это ранг Архонта — 6. Плюс квалификацию такого соискателя проверяет лично хранитель 1-го этажа. Проще говоря, здесь, в зоне обучения, я могу найти зачарователя Архонта, 6, способного меня чему-то научить. Не просто же так я выбил себе освобождение от всех прочих занятий. Так что, разобравшись со всеми делами, я отправил через ДОП запрос на услугу вызов платного наставника. Заявка ушла администрации зоны обучения, а те обратились... Ну, пусть будет к бирже наемников стены. Первый ответ на запрос пришел через час. «Зачарователь Архонт, 6, эльфийка Эния Саарус, 116 подтвержденных заказов. Оценка 6 из 10». Как-то низко оценили наставника мои коллеги по обучению. Через час нашелся еще один кандидат. «Зачарователь Архонт, 6, ящеролют Оикаава, 77 подтвержденных заказов. Оценка 8 из 10». Смотрю на экран, и улыбка на моем лице становится все шире. А ведь стена, оказывается, интересное место. В ней даже с ящеролюдом можно пообщаться. Да и оценивают Кааву неплохо. Но тут экран моргнул в 3-й раз. «Зачарователь Архонт, 6, человек, Висаар, 18 подтвержденных заказов. Оценка 10 из 10. «Круто! Сразу видно, специалист старается, а не охотится за большим количеством клиентов. Выбираю его, и следом приходит еще одно сообщение. «Первое занятие начнется в 00:30 по времени стены. Прибудьте в аудиторию А107 для индивидуальных занятий». Примечание от исполнителя. Заказчик, прихвати с собой заготовки для зачарования. Покажу на деле, что к чему. Смотрю на часы и понимаю, что до начала занятия всего 30 минут. Вся учебка вообще-то спать пошла. Один я все никак не успокоюсь. Пришлось в темпе вальса перетряхивать все свои трофеи. Закидываю в рюкзак походный отпугиватель монстров, трофейный магнум и понимаю, что патронов нет, как, собственно, и подходящих материалов под зачарование. Сплошь вещи из обычных материалов. Подхватив пустой рюкзак, бегу на торговую аллею зоны обучения. Магазин одежды, оружия и даже алхимии все закрыты. Ночь на дворе. Свет горит только в круглосуточной кулинарной лавке и магазине «Разное у Каклая». «Добрый вечер, уважаемый!» В попыхах подбегаю к окошку магазина. «Дай угадаю!» — доносится из полутьмы хриплый мужской голос. «Кандидат, вы, наверное, заказали услуги наставника? А он возьми да и откликнись. Причем поставил первый урок этой ночью». «Все так. Тут уже я хмурюсь, осознавая, что ситуация выглядит странно». «Здесь есть подвох?» «Не!» В недрах магазина раздается звук падения на пол стула. «Тьфу ты! Нет подвоха! Скорее, специфика рынка! В стене сутки — это единый стандарт времени. Некоторые мастера своего дела не хотят днем бороться с конкурентами. Оно им надо. Они и так знают, чего на самом деле стоят. Такие спецы ждут вечера или ночи. Берут одного-двух учеников, а больше им и не нужно. Обучать вас, новичков, — это всегда работа в долгую». Наконец, под свет лампы, висящему у окошка магазина, выходит рослый детина. Эдакий мифический душитель медуз Горгон и крушитель черепов всяких там минотавров. Поверх могучего тела свободно висит туника. Под кожей играют стальные канаты мышц. Это чудо пальцами скребет пышную бороду, глядя на меня. «Лавка Каклая, к вашим услугам, кандидат!» — произносит он хриплым голосом. «Чего вам надо на ночь глядя?» «И да, скажу сразу. Каклай — это я. В мире, откуда я родом, не приняты фамилии. По-вашему, Ка — это имя. Клай — это дело рода. Торговцы мы». Заготовки под артефакты. Выпаливаю сразу, поглядывая на часы. Ножи, кольца, амулеты, патроны. «Патронов нету!» — торговец качает головой. «Да и без надобности они вам, кандидат. В финальном испытании использовать огнестрел вам все равно запретят. Если разрешат гранаты, то дело плохо. Сложность поставят такую, что никакие бомбы расклад не изменят. По заготовкам на артефакты у меня нет ничего выше ранга ученика, один. Таковы правила зоны обучения». Поблагодарив продавца за ценную информацию, закидываю в рюкзак кучу разных заготовок. «По большому счету, все это хлам». Но как учебный материал для зачарования сойдет. Со всеми покупками бегу в аудиторию А107 для индивидуальных занятий. Успеваю в помещение аккурат в нужное время. На другом конце зала, в хлопке телепорта, появляется мужчина преклонных лет в свободных одеждах. Штаны-шаровары, рубашка с пышными рукавами, жилетка с кучей нацепленных на нее колец. Хитро, последнее я сразу оценил. Жилетка с кольцами — это не просто элемент одежды, а скорее армейская разгрузка. Сорвал кольцо, зачаровал на взрыв и швыряй врагу под ноги. «Макс Граут, я полагаю». Мягкий голос старика окутал всю аудиторию. «Архонт 6, Висаар, заслуженный ветеран гильдии зачарователей, мир Сибеллы». Мы с гостем сели на широкий деревянный стол, специально стоящий в центре небольшой аудитории. «Начнем с оценки базовых знаний». Висаар достал из кармана очки и, смущенно улыбнувшись, пояснил. «Подарок от старого друга. Они помогают мне лучше видеть колебания ауры учеников и вовремя давать подсказки. Скажите, мистер Граут, как много вы знаете о зачаровании?» «Совсем немного», — пожимаю плечами. «Не считая меня самого, вы первый зачарователь, которого мне довелось увидеть». В Соленберге, откуда я пришел в стену, такой тип одаренности весьма и весьма редок. Висаар коротко кивнул и, пожевав губами, произнес. «Как и в других мирах, мистер Граут. Что же, ваша чаша знаний почти пуста. Так даже лучше. Начнем с того, что зачарователь, по сути своей, — это родство универсалов. Наши с вами духовные тела способны принимать эссенции любых типов, Однако при этом мы не способны вырабатывать эссенции самостоятельно, как это происходит у одаренных всех прочих типов. С одной стороны, мы зависимы от других одаренных или источников. С другой стороны, наш арсенал из техник может быть бесконечно велик. Но мы не чувствуем Землю, как геоманты. Кивком даю понять наставнику, что мне известны ограничения. Тоже эхо Земли не покажет нам полости в каменной породе, как их чуют геоманты. Водные потоки у гидромантов, воздух у аэромантов и так далее. Висаар, улыбнувшись, развел руками. «Такова цена баланса, молодой человек. Кстати, вы в курсе, как выглядит базовая схема Сефирота стихий?» В памяти вспыхивает знакомая еще по Академии схема. На Земле существование стихии света, тьмы и астрала открыли незадолго до войны за веру. Висаар тем временем расстелил на столе точно такой рисунок. «Так вот...» Наставник указывает на центр схемы, где стоит надпись «Пневма». «Зачарование — это альтернатива жизни, но только в духовном мире. Если у вас низкое родство, то есть до трех единиц, вам будут доступны только базовые стихии. Это вода, огонь, земля и воздух. Не переживайте сильно. Такая ситуация у 80% одаренных. Если родство до 6 единиц, сможете использовать плетение более редких типов. Ментал, малифицизм или демонологию». Висаар довольно провел ладонью по лицу. «Если же у вас сильное родство, как у меня, сможете даже собирать эссенцию пространства, света или тьмы. Их редко можно встретить, но зато в случае проблем всегда найдется чем удивить врага. Зачарователи чуть ли не самый неудобный вид противника. Но скажу сразу, мне потребовалось 10 лет на то, чтобы впервые коснуться эссенции пространства. Я не понимал эту стихию, поэтому и не мог ее удержать в своем эфире. Пожалуй, не стоит говорить наставнику, что мне на то же самое потребовалось меньше суток. Обидится еще. А подвиды стихий? Молнии, вакуум, металл, время и другие. Такое даже мне не под силу. Висаар развел руками. Суть эссенции надо чувствовать не только духовным телом, но и умом, иначе зачарователю ее не удержать в своем духовном теле. Слушаю наставника и понимаю, что тут одно из двух. Или он рассказывает далеко не обо всем, что реально может, либо мое родство с зачарованием даже больше 9, потому что эссенцию небесных тел Циолковского и чуток молний из демона я у себя храню. Все жду, когда появится подходящая под них заготовка. Свернув схему Сефирота, Висаар выложил на стол необычные перчатки. В районе костяшек у них оказались встроенные кристаллы. «А вот и профессиональный инструмент зачарователей. Как вам, наверное, уже известно, мистер Граут, эссенцию в чистом виде хранить чрезвычайно сложно. Она, по сути, анализатор, сразу вступающий в реакцию с материальным миром. Но если сделать крохотную емкость из янтаря...» Висаар указал на кристаллы, вшитые в перчатки. «И влить в него эфир в чистом виде. Получится своего рода сосуд для хранения эссенции. Наши с вами предшественники провели немало экспериментов в поисках максимальных и минимальных размеров таких емкостей. Если эссенции в сосуде будет слишком много, она взорвется. Если слишком мало, рассеется, уйдя в астрал. Считается, что размер с ноготь — это максимум». «Янтарь и эфир?» В голове промелькнула догадка. «Нейтральный кристалл органического происхождения и эфир, как его связь с духовным миром. Имитация духовного тела одаренного». Наставник коротко кивнул. «Вы быстро схватываете суть, мистер Граут. Такие перчатки особенно полезны в бою. Напомню, зачарователь — это универсал, и именно в этом наша главная сила. Есть, скажем, коллективное плетение болота, сочетание стихий воды и земли. По уму требуется 2 одаренных для того, чтобы его создать и перекрыть дорогу за отступающими союзниками. Зачарователь может сделать то же самое в одиночку. Я могу сотворить песчаную бурю, если мою команду ждет бой в окружении, или ледяной вихрь. В помещении более полезен паровой взрыв или ядовитое облако». Внимательно смотрю на перчатки. Возникшая в голове мысль удивила даже меня самого. «Висаар», — указываю на перчатки, — Как насчет того, чтобы продать мне этот аксессуар? И еще, быть может, у вас есть запас янтаря с эфиром? Теперь я знаю, как подготовиться к финальному испытанию в первопроходце. В лавках зоны обучения ничего дельного не продается, но никто ведь не запрещал покупать нужное у приглашенных специалистов. Глава 14. Погода в доме. У наставника Висаара удалось выкупить перчатки для зачарования и два десятка обработанных камней янтаря. Мастер, конечно, здорово облегчил мой кошель, но результатами торгов мы оба остались довольны. Если говорить языком науки, одаренные моего типа похожи на живую губку. Мы легко впитываем эссенции других типов. Хватило бы ума и понимания поглощаемой стихии. Но где-то на уровне подсознания наш организм все время хочет избавиться от чужеродных элементов. Это как нести в руках гирю. Ложась спать, хочется закинуть ее куда подальше. С грузом во сне не расслабиться, да и в бою тоже. Ноша все время создает дискомфорт. Вот и с хранимыми эссенциями такая же ситуация. Сейчас запасы эссенции от Циолковского и молнии из демона перекочевали в обработанный янтарь. Сознанию сразу стало легче. «Вау! Будто краски в мир вернулись. Удивленно осматриваю снятые мной апартаменты класса «Избранный». Между прочим, самые дорогие из возможных. Тут даже свой источник первой категории имеется. Это же насколько я был напряжен все это время, раз такой контраст в ощущениях. На картинах, висящих в коридоре апартаментов, теперь глаз видит оттенки красок. Нос щекочут запахи уборки, недавно проведенные местным персоналом. Кожу пощипывает от разлитой в пространстве маны. Жизнь вернулась. Ощущение избавления от избытков эссенции для меня в новинку. Надо бы запомнить, что хранение эссенции в себе не приносит пользы ментальному здоровью. Апартаменты снимаю на всю команду, а не только для себя. Во-первых, как аристократ я забочусь о своих работниках. Во-вторых, это стандартная практика для зоны обучения. Спины друг друга мы посторонним не доверим. В-третьих, у нас тут свой источник. Все плетения Циолковского чудовищно требовательны по мане. У него на вечер назначено занятие с приглашенным наставником. В общем, мне при любом раскладе потребуется прорва маны на зачарование, особенно перед финальным испытанием. Выйдя из комнаты с источником, перехожу в зал для самостоятельных занятий. Тут стены из многометрового укрепленного бетона, причем еще и с артефактным конструктом, заточенным на самовосстановление. Можно тут все хоть в щебень разнести. Через час комната вернется к прежнему виду. Первым делом проверяю границы своих возможностей. Встаю напротив тренировочного стенда для отработки техник. Выполнена эта штука из дерева в виде зеленого гоблина в полный рост. На груди, голове и конечностях у манекена нарисованы круги мишеней. Создав огонек по старинке, швыряю в голову мишени. Само по себе плетение простое, уровень ученика один. Часто применяется одаренными, имеющими родство с огнем. Но в прошлой жизни, будучи целителем-магистром Михаилом Довлатовым, я имел родство с жизнью. Тот же огонек, как и другие стихии, приходилось воспроизводить через плетение конвертер. Мощность от таких манипуляций падала в разы. Но зато сами смежные стихии становились доступны. Скажем, паралич выдает 10 единиц мощности, используя мою силу жизни напрямую. Огонек, созданный через конвертер, покажет отметку в 5 единиц. Ментальный шепот — в 2 единицы, а мой любимый вектор из техник пространства — в 2,5. Суть конвертера в том, что он сжирает львиную долю силы, но значительно расширяет арсенал. Без него и усиленного трансформа тела боевым целителем попросту не стать. Теперь попробуем по-новому. Стоя перед манекеном гоблина, чуть напрягаю мозги и убираю из огонька массивный модуль конвертера. Сложность плетения из эфира разом падает в 5 раз. Догадка о таком подходе пришла в тот момент, когда я применял технику шара в бою с демоном Гаргульей. Насыщаю новый упрощенный огонек эссенцией огня, выкачанной из янтаря в перчатке. И, о чудо, плетение стабильно. Размахнувшись, швыряю технику в голову гоблина-мишени. Бдыщ! Щепки летят во все стороны. Бедному манекену снесло половину головы. Смотрю с недоумением на остатки гоблина-мишени, потом на свои руки. «А что, Так тоже можно было? Выходит, при создании плетения огонек мое родство с зачарованием учитывается как основное. Сейчас бабахнуло на все 10 баллов. Это какие же перспективы я получил после переноса в мир Соленберга? Правда, есть один нюанс. Весь арсенал моих техник интегрирован прямо в мой дух. Огонек, паралич, гранитная шрапнель, земляной вал, вектор и много чего еще. Схемы плетений в буквальном смысле впечатаны в мою душу. Их не стереть. Сама интеграция производится для того, чтобы техника была доступна одаренному по щелчку пальцев. Это как книга заклинаний, которая всегда с тобой. Ее нельзя ни отнять, ни забыть, ни потерять. Так вот, все мои стихийные плетения, использованные до сегодняшнего дня, проходили через конвертер. А раз так, то придется переписать книгу заклинаний, дабы плетения работали без потери мощности. Хе-хе! Такая доработка минимум вдвое увеличит мощь моих стихийных техник. Утро второго дня. Зона обучения 1.5. Лекторий. Циолковский с Томагавком отправились на групповые занятия для кандидатов. Сегодня инструкторы проверяют то, насколько хорошо кандидаты владеют своей стихией. Я же, воспользовавшись тем, что всех собрали в одном месте, наконец нашел одаренного призывателя. «Одиночка, азиат, старается нигде не отсвечивать. Зовут бедолагу Лик Ванг, и он аж из Северной Корео, весьма бедной, наглухо закрытой страны в азиатском регионе. Прям наш Дзержинск на минималках». Все это за завтраком мне поведал Циолковский, собиравший слухи зоны обучения. «Нет, нет, я не вернусь домой!» При моем появлении Кванг, побледнев, стал пятиться назад. «Лучше умру в стене или стану вечным лоботником на высших! Все что угодно, но только не назад в Колё!» «Мы не с того начали!» «Нет, не вернусь!» В глазах Кванга читалась откровенная паника. Парень в буквальном смысле меня не слышит. Резко и громко хлопаю в ладоши у него перед лицом. Кванг, дернувшись от испуга, останавливается, взгляд мгновенно становится осознанным. «Ой, простите, уважаемый, вы уж больно на моего надзирателя похожи. Господин Ким нанял в наш трудовой лагерь европейцев, но я туда точно не вернусь». Внимательно приглядываюсь к парню. Странно, что в возрасте 20 с лишним лет он до сих пор букву «Р» не выговаривает. Да еще и переводчик древних не поправляет произношение. Такое возможно только в одном случае. «Кванг, ты с детства не можешь букву «Р» произнести?» «Да, уважаемый!» Азиат настороженно кивает. Голова вжата в плечи, руки приподняты, будто парень готовится защищаться от побоев. «Доктор в трудовом лагере сказал, что это врожденный дефект!» Моя улыбка почему-то здорово пугает азиата. «Кванг!» Мой голос, как обычно полный власти, вдруг вгоняет собеседника в легкий ужас. «Стоп! Не бойся! Видишь?» Медленно поднимаю перед собой руки, пока азиат не убежал. Ли настороженно кивает. «Я ничего с тобой не делаю», — продолжаю говорить спокойным тоном. «Мне просто нужно немного твоей эссенции призыва. Взамен я могу поправить твой речевой дефект. У тебя частично нарушена нервная проводимость в языке. Из-за этого часть мышц в нем работает неправильно». «Это лечится?» Азиат настороженно указывает себе в рот. «Доктор сказал, что нужен целитель. Но он в Колё, они все работают на господина Кима». «Но ты в стене». Медленно указываю на себя. «И я целитель. Спроси в учебке у любого кандидата». Кванг, прищурившись, вдруг уверенно ткнул в меня пальцем. «Да Влатов Чви!» «Ну да, точно, это вы!» Кванг, расслабившись, схватился за сердце. «Фух, я думал, вы надзиратель господина Кима. Говорят, они повсюду, и даже в стене есть его люди. Но я в столовой кандидатов слышал, как один оук-шаман осказывал про Давлатов Чви. Говорят, ты чтишь какой-то кодекс целителя. Оука многие подъезжали. Никто над ним не смеялся. Я еще подумал, вау, я тоже хочу познакомиться с Давлатов Чви». Услышанное несколько удивило. «И что? Никто не сказал, что меня зовут Макс Граут?» «Нет!» — азиат удивленно затряс головой. «А кто такой Макс Гаут?» «Мда, даже не так. Мда, какая нахрен маскировка, если теперь вся учебка знает меня под именем Довлатов Чви, а не Макса Граута. Логика людей, да и не людей, понятно. Довлатов Чви запоминается намного лучше, чем целитель Макс Граут. Надо было того орка на том же поле прикопать от греха подальше. В общем, с очередным вывертом судьбы я таки разжился эссенцией призыва в зоне обучения. Вернувшись в наши апартаменты, сразу иду в комнату с источником. Печать призыва пришлось чертить порошком из алхимического серебра. На это добро ушли мои последние запасы коинов. Вообще в ноль все потратил. Придется потом поискать способ, как заработать еще немного средств к существованию в стене. Внешний контур печати — канонический круг для сбора маны. Внутри квадратом размещаем руны-символы, отвечающие за настройку на адресата. Затем двойным треугольником добавляем стабилизирующие руны-знаки, чтобы сама печать была стабильна. Точно такую же печать в моей прошлой жизни использовал Андреас Гаусс, наш преподаватель по призыву в Академии. Невероятно редкостный мудак. Закончив с приготовлениями, активирую печать. После появления в комнате знакомых мне вибраций призыва добавляю в центр печати каплю своей крови и эссенции зачарования. Первая служит своего рода паспортом в мире призванных существ. Вторая капля — образец моей силы. Стоило капле с эссенцией коснуться печати, как вибрации резко прекратились. Вся комната с источником погрузилась во тьму, из которой донесся удивленный голос. «Человече!» «Смотрю, твоя тяга к самоубийствам взяла новую высоту!» У каждого этажа стены древних есть свой хранитель-полубог, 10. За эту почетную должность идет нешуточная борьба. Полубог, получивший право стать хранителем, также получает защиту для своего мира от сопряжений миров. Это ценно, ведь сила полубога проистекает из тех, кто в него верит. Чем больше паства, тем выше шансы стать одной из великих сущностей — 11. А то, глядишь, и древним богом — 12. Если нет сопряжений, население мира растет, а вместе с ним и сила полубога — 10. Все довольны, включая древних. Ведь именно они следят за тем, как хранитель исполняет вверенные ему обязанности в пределах этажа стены. За последние 347 лет Анубис, отвечавший за первый этаж стены и зону обучения, не совершил ни одной ошибки. Спокойствие, флегматичный нрав, предельная преданность делу — вот та причина, по которой древние доверили ему едва ли не самый важный этаж стены. Место, где одаренные проходят посвящение в первопроходцы. Что там творится в родном песчаном мире Анубиса, то не так уж важно. Амон-Ра, Сет и другие братья по пантеону сами разберутся, как правильно собирать веру с паствы. Жаль, конечно, но должность хранителя не защищает мир от козней других полубогов, 10, желающих подгадить конкуренту. Все это фоновыми мыслями пролетало в сознании Анубиса, пока он наблюдал за обстановкой на этаже. Все назначенные им директора исправно выполняли свои задачи по управлению зонами обучения. Но тут полубог, 10, учуял мощнейший всплеск силы в одной из зон обучения. Выброс, ушедший в астрал через источник. Следом из глубин астрала пришел ответ. Ладно бы это был демон или дух. Такие нарушения от кандидатов случаются регулярно. На подобный случай Анубис не стал бы обращать внимания. Но на зов откликнулась одна невероятно могущественная сущность. Такая и самого Анубиса сожрет, не подавившись. За первой сущностью последовала другая, и, кажется, кто-то еще. «Да что у вас там происходит?» — недовольно прорычал полубог, 10, и поднялся с места. «Куда только директор смотрит?» «Хочешь рассмешить бога? Расскажи ему о своих планах». Моя попытка вызвать существо для заключения контракта пошла сильно не по плану. Сейчас я стою в абсолютной темноте, где нет вообще ничего. Ну, кроме двух существ. Точнее, двух великих сущностей, одаривших меня своими благословениями еще в прошлой жизни. Именно на их силу я положился, когда предпринял попытку вырваться из ловушки Хроноса. Двухмерный человек сейчас яростно тряс руками. И в прошлой, и в этой жизни эта великая сущность для меня остается загадкой. Палка, палка, кругляшок, вот и получился человечек. Примерно так двумерный и выглядит. Ни лица, ни одежды, ни голоса. Но жестикуляция у него настолько экспрессивная, что мне не составило труда понять, что именно он пытается сказать. «Да, Влатов, ты охренел? Зачем я твою душу из мира в мир тащил, если ты так глупо помереть собрался? Кто так печать призыва ставит? Где внешний стабилизирующий контур?» Подаль от двухмерного горит костер. Рядом с ним на бревне сидит фигура, закутанная в бесформенный балахон. Тьма не дает разглядеть черты лица. «Диси недоволен, человече!» — доносится из-под капюшона. «Вместо нормальной печати призыва существа-контрактника ты самого себя отправил к великим сущностям, с которыми имеешь связь. Не находись ты в стене древних, мог бы и погибнуть. Тебя спасло, точнее, до сих пор спасает лишь то, что хранитель зоны обучения поставил ограничения на подобные перемещения вовне. В итоге ты завис в верхних слоях астрала». «Матерь — чудовищ?» Решаю уточнить, на всякий случай, кивком приветствуя благодетельницу. «Хе!» — смешок доносится из-под капюшона. «В некоторых мирах меня и впрямь так называют». В темноте слева от костра появляется третья фигура. Некто, чье тело целиком состоит из тьмы. Причем столь необычного и глубокого оттенка, что оно темнее местной темноты, темнее черного, ей-богу. «Мать ночи!» Понимаю я мгновенно, кто именно в астрале может принять такой облик. «У меня с вами вроде не заключен контракт». Существо от тьмы удивленно оглянулось и издало тихий смешок. «Раз хозяйка чудовищ здесь, значит, в этот раз мне ничего не светит. Жаль, жаль. Я-то думала, получится прикарманить себе интересного спутника в вечность». Фигура из тьмы вдруг резко обернулась, будто увидела там еще кого-то. «Оу, а вот такого я не ожидала. Ладно, ладно, увидимся еще, Довлатов». Сущность у костра недовольно фыркнула. Двухмерный погрозил кулаком вслед хозяйки ночи. Но его рука вдруг замерла. Он тоже что-то увидел в темноте. Оно было там. Оно стояло. Оно дышало, если его тело вообще способно на такое. Наличие во тьме чего-то невероятного и невообразимого я ощутил скорее разумом, чем привычными человеку чувствами. Неописуемое, сильное, могучее. Взззз! Разорвав тьму, к лагерю у костра вышло новое действующее лицо. Человеческая фигура, одежда, копирующая мою до последних мелочей. Полное отсутствие ауры и следа маны. Однако лицо у незнакомца полностью отличается от моего. Три пары глаз, плюс еще один в центре лба. Мне эта сущность знакома по прошлой жизни и одному комплексу древних. «Тысячеглазый», — напрягаю память. «Вы же вроде появляетесь в случае нарушений правил в одном из комплексов древних. Неужто я что-то нарушил?» Древний, а это был именно сам древний, сначала тоже оглянулся, вглядываясь во тьму. Его глаза видят буквально все — прошлое, настоящее, ближайшее будущее. Легко отличают правду от лжи и ее полутонов. Он судья, решало всесильных древних, если уж на то пошло. «Дело не в вас, существо Довлатов Граут». Тысячеглазый уставился на меня. «Тот, кто меня пригласил, уже некоторое время стоит за вашей спиной. Вызов великих сущностей 11 и древнего божества 12, мягко говоря, нарушает правила зоны обучения». Обернувшись, вижу трехметровую человеческую фигуру с собачьей головой. Сет, Амар, Анубис. Копаясь в памяти, пытаюсь понять, кто это. «Последнее, кандидат Макс Граут», — недовольно прорычало существо. «Аз есмь полубог 10, Анубис, хранитель первого этажа стены. Никому без моего на то дозволения не разрешается приглашать великих сущностей на мой этаж, и тем более древнее божество. Как вам, кандидат, вообще удалось призвать сюда такое?» На последних словах полубог нервным жестом указал во тьму, туда, где находилось нечто, ускользающее от моего взгляда. «Там камень, существо Довлатов!» Тысячеглазый хитро улыбнулся. «Тот самый камень, с которым слился ваш предыдущий фамильяр. Древнее божество, 12. Произнеси он хотя бы слово, и весь этаж стены понесет урон. Прояви он свою волю или власть, и все живое попросту погибнет. Поэтому я от его имени передам послание. Довлатов, я помогу лишь раз, и только в пределах того мира, где ты возродился. Таковы законы равновесия. Ты знаешь, как меня позвать. Сегодня явно не тот случай». Едва последние слова оказались произнесены, как легкое давление, исходящее из темноты, исчезло. Камень, 12, покинул первый этаж стены, не желая более нервировать местного хранителя. Анубис, рыча, выдал вслед камню парочку глухих ругательств. «Вы определились?» Тысячеглазый обратился к фигуре у костра и двухмерному человеку. «Вижу, что у DC так и не появилось связанных контрактом существ. Видимо, исследование грани идет не по плану. Остаетесь вы, матерь чудовищ. У вас подобных созданий мириады из самых разных регионов и природных зон». Двухмерный, издав подобие вздоха, развел руками. «Видимо, и рад бы помочь, но сегодня не тот случай». Закутанное в балахон существо остановило свой взгляд на мне. Я не видел ее глаз и лица, только черный провал под тканью. «Мудрость в безрассудстве!» — матерь-чудовищ усмехнулась. «О да, человече! Есть кое-кто для тебя на примете. Вы, безусловно, подходите друг другу. Тогда на этом и закончим. Злого умысла здесь нет». Древний коротко кивнул и повернулся к недовольно порыкивающему Анубису. «Хранитель, конфликт улажен. Возвращайтесь к своим обязанностям. Наказание за нарушение правил зоны обучения... кандидату Грауту выберите сами». «О да! Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р выдам, что один живой позавидует всем мертвым!» В тот же миг тьма вокруг развеялась, и проступили очертания комнаты с источником. Рядом с моей хлипенькой печатью стоял разъяренный рычащий полубог, 10 с собачьей мордой. И ладно бы только это. Анубиса за руку держал маленький орангутанг с хитрющей мордой и смешно выпирающим животом. Глава 15. Репутация. Нижний город, Тион, столица Аквитании. В жизни Альфи Голдмена определенно началась белая полоса. Сегодня уже второй день, когда старый слуга не знает, чем себя занять. Завтрак, обед и ужин господину готовят две эльфийские леди, живущие по соседству. Именно леди, ведь господин никак иначе их не называет. Не обыденная женщина, не деваха, как Макс их величал до той проклятой пули. Или все же благословенной. Идя по оживленной улице Тиона, Альфи аккуратно нащупал сквозь ткань кармана пулю и невольно улыбнулся. «Наверное, все-таки благословенной. В храме Иссу надо будет кинуть на алтарь еще 10 флоринов. Старый гос... тьфу! Того Максимку теперь язык не поворачивается называть господином. А вот новый... хе! Тот хозяин, определенно!» Старик расплылся в довольной улыбке, вспоминая события последних дней. Хозяин умудрился удивлять там, где от него такого вообще не ждешь. Едва вышел из больницы и сам себя вылечил, как заправский целитель. Хотя Макс вроде как зачарователь. Альфи сам видел тот документ. Даже собственноручно отправил его копию в родовое имение Граутов. Мало ли, вдруг новый хозяин сможет наладить отношения с родней. Вспомнив, как ходил по улицам Тиона с хозяином, Альфи сразу гордо расправил плечи. «Слуга должен соответствовать господину». Нового Макса и дамы с радостью одаривают своим вниманием. И всякий люд сразу признает аристократом. «Едва из больницы выписался, как сразу дом нашел. решил проблему с ростовщиком Пинбоу, еще и денег на этом заработал. Той мелкой девчушке в цветочной лавке с глазом помог. А ведь говорят, что не всякий целитель за такое взяться может. Это же нервные окончания. Там навыки ого-го какие нужны. Да и немолодая эльфийская леди Блоссум с каждым днем выглядит все лучше. Будто старость стала отступать вместе с излеченным недугом. Уже на подходе к дому... Слово-то какое! Эх, теплое, пахнущее запахом дров и растопленного камина. В смежном помещении, наверное, опять щебечут две эльфийки. Там сухо, кормят вкусно, и все хорошо. Альфи, продолжая улыбаться, стер с лица внезапно выступившие слезы. «Дождался, старый! Вырос твой Максимка!» — подумал про себя старик. «Теперь ты часть дома хозяина и действительно им гордишься». Сегодня утром Альфи придумал, как дорогу в будущее для хозяина сделать проще. В больнице, едва очнувшись, Максим не понял намека от Гилдрана Бадула. Орк-сержант приходил не за показаниями о нападавших, а за взяткой. Ни один уважающий себя аристократ не захочет иметь черную звезду неблагонадежности в своих документах. Поэтому при сержанте и не было никаких документов. Даже протокол беседы не составляли, как того требует закон. Договориться с продажным копом Альфи удалось довольно быстро. Не господин уже с таким возиться. Слуги для того и нужны. Всего 10 000 флоринов, и сержант забыл о допущенной оплошности. К счастью, нужное дело о контрабандистах еще не закрыли. В новой версии событий не было никакой поездки нелегалов на сухогрузе. У Бадула внезапно нашлись билеты с одного из пассажирских кораблей и докладная записка уже уволенного билетера. Этот прохиндей забыл поставить отметки в документах Макса Граута и его слуги. Все необходимые печати Альфи получил и заодно все проверил. Теперь будущее хозяина ничего не омрачает. Сейчас старик возвращался домой. Уже на подходе к цветочной лавке на Альфи налетела детвора Нижнего города. «Ой!» «Вы же слуга господина Граута!» — пискнула в толпе Тиа, та самая малявка, которую исцелил хозяин. Малышка перевела взгляд на пацанят. «Ребят, этот старик служил дяде Пауку, тому, который все-все может вылечить!» — так Бианиэль сказала. «Вау!» — загалдела детвора и понеслась дальше. Альфи же, сглотнув подступивший к горлу ком, пошел дальше. Прошло всего 2 дня с пробуждения хозяина в больнице, а жизнь вокруг него уже бьет ключом. Телефон в кармане слуги издал тихую трель о входящем сообщении. Абонентом значилась Эмилия Ховански, управляющая родовым поместьем Граутов. «Альфи Голдман, документ о родстве со стихией получен. Ждите инструкций. Патриарху нужно время на принятие решения. Напомню, что Макс Граут уже 3 месяца как вычеркнут из списка членов рода Граут». Прочтя сообщение, Альфи нахмурился. Старик и сам не мог объяснить, что именно в сухих строчках текста его насторожило. Зона обучения 1.5. Лекторий. Разъяренный незваными гостями Анубис резко ударил ногой в пол, обращая апартаменты в руины. Мебель мгновенно сгнила. Из стен и проржавевших труб фонтаном полилась вода. Не считая несущих колонн, разрушилось буквально все. «Как?» — рычал вышедший из себя полубог 10 с собачьей головой. «Как, черт возьми, кандидат, тебе вообще удалось призвать сюда такое? Камень? Сам камень явился на зов твоей криворуко сделанной печати!» «Случайность!» Совершенно спокойно пожимаю плечами. Печать получилась вывернутой наизнанку. Хранитель зарычал, позволяя выплыть наружу крохи той жажды крови, что не снилось даже Аталанте Силле. Практически осязаемая злоба и желание убить разлились по руинам некогда лучших апартаментов зоны обучения. Давление силой, какое может запросто убить целый город, надавило на плечи, сковало разум. Но не более того... Моя власть в разы превосходила все мыслимые нормы для ученика, один. А разум защищает всегда активный мягкий барьер Гакко, ультимативная техника ментальной обороны. Так что, как ни старайся, хранитель этажа, но знать всей правды тебе не светит. «Наглец!» — рыча псоглав выплевывает слова. «Не будь мы в зоне обучения! От тебя бы к этому моменту не осталось даже пыли!» «Но мы, тем не менее, здесь, под присмотром древних», — произношу с вызовом, смотря в глаза полубога. «Десять. Я по неосторожности нарушил правила и все еще жду вашего вердикта». Полубог